Бум! Внезапно его ладонь крепко сжала большая рука. «Я же сказал тебе, что безоружен!» Лу Шен медленно поднялся. Его лицо выглядело мрачным. Изначально он хотел попробовать простой гипноз, не используя технику контроля сознания. Он хотел проверить, насколько действенны его навыки убеждения. К сожалению, без использования специальных техник его навыки убеждения были бесполезными. «Моя рука!» – завопил от боли бандит. Его глаза налились кровью. Он отчаянно пытался вырваться из железной хватки Лу Шена, но это было так же бесполезно, как если бы ребенок пытался вырваться из рук взрослого. Щелк! Раздался громкий щелчок, и бандит, на мгновение застыв, издал леденящий душу крик. «А-а-а!» Остальные бандиты были шокированы происходящим. «Убейте его!» – закричал мужчина, судя по всему являющийся главарем. Подняв пистолет, он направил его на Лу Шена. Согласно германскому законодательству, это считается самообороной. Лу Шен выскочил из машины, бросился влево в тот момент, когда его противник выстрелил. Затем, в несколько шагов приблизившись к мужчине, ударил его наотмашь. Бум! Главарю бандитов показалось, что его ударили тяжелым молотом. Его тело, отлетев назад, врезалось в магазин хостоваров. Не останавливаясь, Лу Шен, внезапно с силой оттолкнувшись от земли, прыгнул за спину другого мужчины. Ударил его локтем назад. Щелк! Послышался звук ломающегося позвоночника. «Как вы посмели направить оружие на законопослушного, безоружного гражданина? Вы заслуживаете смерти!» Сказав это, Лу Шен ударил наотмашь по лицу стоящую позади него женщину с пистолетом. Пистолет в ее руках несколько раз выстрелил. К счастью, все пули ушли в воздух. Половина ее лица распухла так быстро, что процесс можно было уловить невооруженным взглядом. Кубарем покатившись по земле, она замерла у бордюра дороги. Пистолет выпал из ее руки. Больше не глядя на женщину, Лу Шен устремился к оставшимся бандитам. Последовала серия тяжелых ударов. Не прошло и нескольких секунд, как все грабители были тяжело ранены. Медленно выпрямившись, Лу Шен достал из кармана белый шелковый платок, чтобы вытереть с рук кровь. «Нужно отвезти их в больницу. Они могут умереть, если не поторопиться», сказал он замершему с открытым ртом прохожему. «Ага, ой». Мужчина внезапно пришел в себя. Его лицо побледнело, и он, спотыкаясь, бросился прочь. Выбросив платок, Лу Шен забрался обратно в машину. Сидевшая на водительском сидении Иван Шилина смотрела на него так, будто видела перед собой, по меньшей мере, инопланетянина. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — посмотрел на нее Лу Шен. «Давай оставим это на потом. Сначала отвези меня в другой банк, чтобы я снял деньги. В противном случае, если мы здесь задержимся, нам придется отправиться в участок для дачи показаний». Словно очнувшись ото сна, Евангелина, заведя машину, тронулась с места. Вскоре корчившиеся от боли бандиты остались далеко позади. Холодный ветер развивал короткие волосы Лу Шена, который сейчас игрался с отобранным у бандита серебристым пистолетом. Он не знал, какой марки был пистолет, однако корпус был выполнен качественно. Возможно, поэтому он его себе и оставил. «Джек, ты, как ты, черт?» Евангелина о многом хотела расспросить, но не знала, с чего начать. Она хотела спросить, почему он так силен и где приобрел такие навыки. И правда ли он обычный рядовой полицейский? В ее голове, кажется, готовый вот-вот взорваться, накопилось множество вопросов. Евангелина никогда не видела никого с такой шокирующей силой. Он за минуту расправился с 7 или 6 вооруженными огнестрельным оружием бандитами. При том, что сам был безоружен. Этот удивительный мужчина вывел из строя грабителей банка одного за другим. Это чудесное открытие вызвало у нее такое возбуждение, что ее сердцебиение ускорилось сразу в несколько раз. До этого она все еще была расстроена тем, что ее бросил Браун. Но сейчас ей было уже наплевать на эту незначительную любовную интрижку. Она нашла нечто более захватывающее. Проехав еще немного, автомобиль остановился перед небольшим зданием с 3 черными мраморными колоннами перед входом. Лу Шен посмотрел на вывеску. «Банк Гейтвей». Людей, входящих в банк и выходящих из него, было немного. Евангелина никак не могла успокоиться после полученных впечатлений. «Я точно смогу получить здесь деньги?» — с сомнением спросил Лу Шен. «Не смотри, что здание маленькое. Многие люди вложили сюда свои деньги. Из-за абсолютной конфиденциальности, сюда поступает очень много не только серого, но и черного нала», — пояснила Евангелина. Лу Шен, кивнув, медленно выбравшись из автомобиля, вошел в банк. Сняв 10 000 марок, снова вернулся в машину. «Поехали, отвези меня к каретным рядам. Нужно снять экипаж де Мёльна. Когда ты снова приедешь в Берлин?» «Перед возвращением в Лондон», — поспешно спросила Евангелина. «Вряд ли я приеду», — ненадолго задумавшись, ответил Лушен. «Мне дали отпуск всего на 2 месяца, а прошло уже больше недели. Так что, скорее всего, я прямо с университета отправлюсь в Лондон». «Вот как жаль». Евангелина рассчитывала научиться у Лушена нескольким полезным приемам. «Тогда можешь оставить мне свою контактную информацию?» «Конечно», достав из кармана жилета ручку. Лушен быстро написал на листке бумаги свой адрес, протянул его Евангелине. «Если моя мама столкнется с какими-нибудь неприятностями, напиши мне, пожалуйста, а лучше вышли телеграмму». «Да, хорошо», кивнула Евангелина. «Приятно было с тобой познакомиться, малышка», улыбнулся Лушен. «Я тоже рада знакомству, дядя», прищурившись, хмыкнула девушка. Внутри подземной пещеры, огромный, похожий на толстую кишку монстр был очень сильно напуган. «Проклятие! Я едва не напал на паразита. Это могло помешать нашему великому плану, возрождению еще одного злого бога. Он долгие годы поклонялся повелителю вод, поэтому прекрасно знал, какие ужасы порой творят истинные фанатики веры. Они были безумными, злыми и неуправляемыми. Он же был другим. Он решил стать последователем злого бога из-за выгоды. Он не собирался отдавать этому служению всего себя. Он почти напал на паразита злого бога. Это напугало монстра. Он прекрасно знал, насколько могущественен был злой бог, и знал, насколько страшной могла быть битва, разразившаяся между двумя богами. Хаос против хаоса, непознанное против непознанного, противостояние двух сил, способных подавить любое живое существо. Он был просто разменной монетой. Как только начнется битва богов, он станет ее первой жертвой. «Не бойся», — донесся из темноты низкий голос. Монстр, мгновенно насторожившись, посмотрел в сторону, откуда доносился голос. «Продолжай, ты должен завершить ритуал. Привлеки еще больше злых сил. Зарази как можно больше живых существ. Сила повелителя вот подавит любое сопротивление. Неважно, кто это», — голос был наполнен явным принуждением. Монстр сглотнул. Его глаза под чарующим напором голоса становились все краснее и краснее. В разуме царило смятение. Жертвоприношение. Пришествие. Жертвоприношение. Пришествие. Невнятно что-то бормоча и время от времени вздрагивая, монстр куда-то пополз. Через время его тело полностью поглотила темнота. Стайки голубей продолжали садиться на крышу похожего на колокольню здания. Солнечный свет, раздробленный листьями на множество мелких фрагментов, падая на крышу, бликами отражался от устилавших ее поверхность медных листов. Все здание было украшено золотыми и серебряными лозами. Бум! Захлопнув дверь экипажа, Лушен посмотрел на возвышающееся над ним здание. У входа стояла выполненная из какого-то темного камня скульптура, изображавшая скрюченную, изнемогающую от боли человеческую фигуру. Руки скульптуры крепко охватывали собственную голову. Человек стоял на коленях, головой склонившись к земле. Он словно кланялся университетской двери. Лушен посмотрел на табличку. «Латис. Помпей. Была вырезана осенью 1775 года. За статуей виднелась арочная ниша, вход в университет. «Эй, вы тоже приехали поступать в Мискатоникский университет?» Лушен не заметил, когда позади него остановилось 2 экипажа. Из одного выбрались 2 девушки, из второго юноша. Все они, судя по одежде, были родом из богатых семей. Та, что поприветствовала Лушена, больше походила на парня. Коротко стриженная, в черном брючном костюме, с азиатским цветом лица, но европейскими чертами. Похоже, она была метисом. «Да, я тоже приехал поступать», — сказал Лушен, естественно умолчав, что для него это всего лишь номинальная процедура. «Что-то вы староваты». «О, я поняла, вы пришли подать заявление на сдачу экзаменов для взрослых». «Здравствуйте, меня зовут Микки, а этих 2 — Джерри и Хизли», — представилась похожая на парня бойкая девушка. «Привет, ребята», — кивнул в ответ Лушен. «Дядя, вы приехали один?» — спросила Хизли, длинноволосая девушка в белом платье. «Да, хотя у меня есть работа, чувствуется, что мои знания сильно ограничены. Поэтому, чтобы это исправить, я решил поступить в университет», — с серьезным видом ответил Лушен. «Ладно, хватит болтать на входе. Давайте войдем внутрь. Нам еще нужно подать заявление на участие в тестировании. Еще даже не ясно, сможем ли мы попасть внутрь», — нетерпеливо сказал юноша, Джерри. Лу Шен ничего не ответил. Мики, нахмурившись, направилась к дверям. Остальные последовали за ней. В тот момент, когда они проходили сквозь дверной проем, Лу Шен, внезапно обернувшись, посмотрел на темную статую. Из глаз статуи медленно стекали тонкие струйки крови. Но стоило ему моргнуть, как струйки исчезли, словно их никогда и не было. Глава 821. Поступление. Часть 3. По архитектуре Мискатоникский университет походил на любые другие классические европейские строения. Он состоял из различной высоты зданий с башнями, сложенных из большого количества серо-черных камней. Сидящий на входе старухи в красном плаще, играющий роль привратника, видимо, было все равно, кто входил внутрь. По крайней мере, когда они проходили мимо, она, на мгновение подняв голову, снова ее опустила, при этом еще и закрыв глаза. Мики шла впереди, остальные следовали за ней. Я внимательно изучила историю этого учебного заведения. Изначально они принимали студентов только по приглашениям. Просто так сюда невозможно было попасть. Хочешь сказать, это был университет для избранных? Удивилась Хизли. Не совсем, но все происходящее в нем было тайной за семью печатями. И здесь, между прочим, находится самая старая историческая библиотека Европы. Никто даже точно не знает, сколько в ней содержится книг. Мики улыбнулась. Я решила поступать сюда именно из-за этой библиотеки. А мне импонирует само это место. Я люблю искусство. Люблю архитектуру. Вам не кажется, что корпуса этого университета очень необычные? Хизли восхищенно смотрела на высившиеся вокруг здания. Лу Шен просто следовал за толпой, поглядывая на встречающиеся время от времени указатели. Вскоре они достигли немного жутковатой тропы, вьющейся среди деревьев, по обеим сторонам которой росла темно-красная трава. Лу Шену хватило беглого взгляда, чтобы заметить необычность этого места. Пройдя по аллее, они вскоре вышли к зданию, похожему на огромный гроб. У входа стояла длинная очередь, состоящая преимущественно из молодых людей, девушек и парней. Все они были абитуриентами. «Интересно, сколько людей здесь останется после первого теста?» – пробормотала Мики. Они встали в конец очереди. Один за другим абитуриенты входили в двери здания. Вскоре после этого некоторые выходили со счастливыми лицами, другие с опущенными плечами и грустными глазами. Вскоре очередь дошла до группы Лу Шена. Первой, глубоко вздохнув, внутрь шагнула Мики. Темно-коричневая дверь с грохотом захлопнулась. Менее чем через 5 минут Мики вышла на улицу, расслабленно улыбаясь. «Удачи вам», — сказала она, после чего отошла в сторону. Было очевидно, что она прошла. Вторым пошел высокомерный Джерри. В процессе их разговора Лу Шен понял, что этот парень был так называемым юным гением. К 15 годам он овладел 3 языками и самостоятельно освоил университетский курс математики. Гордо задрав подбородок, Джерри медленным шагом вошел в дверь. 2 минуты спустя, бум, он пинком распахнул дверь. Затем, скривившись, закричал: «Что за дурацкий тест? Вы что там все, спятили? Я приехал сюда изучать науки, а не проходить какие-то странные тесты». Хотя он выглядел очень разъяренным, его слова были простым сотрясанием воздуха. Любой достаточно проницательный человек сразу смог бы понять, что он блефует. Вскоре сердито пыхтящий Джерри ушел. Третьей шла явно сильно напуганная Хизли. Тяжело сглотнув, она медленно вошла внутрь. Дверь, скрипнув, медленно закрылась. Стоявший позади нее Лу Шен успел заметить на мгновение промелькнувшее в узком проеме белое пятно. Это было похоже на одетую в белое фигуру. В тот момент, когда дверь закрылась, он услышал наполненный ужасом вскрик Хизли. Звук был настолько тихим, что если б он не прислушался, вряд ли смог бы его услышать. Он словно донесся откуда-то издалека. Спустя минуту дверь открылась, и перепуганная Хизли вышла на улицу. Ее красивое лицо было очень бледным. «Теперь ваша очередь, я-я», она явно хотела его о чем-то предупредить, но не знала, какими словами описать то, что происходило внутри. «Прошла?» – спросил Лу Шен. «Да прошла», – вытерев покрасневшие глаза, Хизли кивнула. «Теперь моя очередь», – Лу Шен быстрым шагом подошел к двери. Протянул руку, чтобы открыть дверь. «Мир небесных дьяволов, секта зеленой ветви, на окруженной несколькими десятками лун планете, выбранной в качестве точки промежуточной телепортации, в огромном белоснежном нефритовом дворце восседала на троне патриарх Юань Цинли. Поскольку у нее, по сути, не было лица, невозможно было понять, какие эмоции сейчас царили в ее душе. Кроме представителей еще 2 сект, На этом собрании присутствовал более-менее оправившийся от ран Сюэхабы. Секта Зеленой Ветви, трех священных духовных врат и секта Трансформации, все три силы собрались сегодня в одном месте. Все присутствующие на этом собрании эксперты находились либо на уровне предела потусторонней пустоты, либо области спутанного сознания. Вокруг их тел медленно вращались созданные различными видами энергии силовые поля. Каждый из них был подобен ходячей катастрофе. Они были настолько могущественны, что легко могли уничтожить эту планету. Но здесь, в этом дворце, все подавляло исходящее от Юань Цинли силовое поле. Оно подавляло силу и ауру всех присутствовавших в зале людей. «Вы его еще не нашли?» – нахмурившись, спросила Юань Цинли. Никто из присутствующих не ответил. Стоявший в стороне от всех Сюйхабы выглядел обеспокоенным. Представитель секты трансформации медленно встал. Это был лысый старик с похожей на старую кору кожей. Однако его руки были очень сильными. Сильнее даже, чем у некоторых молодых людей в расцвете сил. Наша секта отправила на его поиски довольно много людей, однако они не нашли никаких его следов в близлежащем пространстве на временном континууме. Если верить третьей теореме техник прибытий, направление телепортации в течение часа можно легко отследить. Однако, прибытие внешнего старейшины Лу явно нарушает это правило. Велика вероятность, что старейшина Лу подвергся внешнему вмешательству, из-за чего попал в интерферентную турбулентность. Из-за многочисленных помех в этом типе турбулентности невозможно рассчитать даже приблизительное местоположение. Если даже вы, секта трансформаций, эксперты в этой области, не можете найти внешнего старейшину Лу, кому еще мы можем поручить решение этого вопроса? Нахмурившись, спросила Юань Цинли. Секта Зеленой Ветви должна была начать переселение жителей всех своих планет, в том числе и планеты Шунин, еще 3 дня назад, но из-за Лушина планы пришлось пересмотреть и переселение не было завершено в срок. Все ожидали, что вопрос вот-вот решится, но все оставалось по-прежнему. Юань Цинли сейчас едва сдерживала гнев и любой, кто осмелился б ее как-то задеть, рисковал нарваться на большие неприятности. Некоторое время в зале царила тишина. «Прошу прощения за откровенность», – медленно поднялся представитель трех священных духовных врат. Его тело было очень странным. Шея была настолько вытянутой, что выглядела даже длиннее его талии. Согласно системе жизненных показателей, физические признаки внешнего старейшины Лу были едва уловимы. Насколько я знаю, выжить в таких обстоятельствах практически невозможно. Поэтому нам сейчас нужно подумать о том, что делать с оставленным внешним старейшиной Лу на планете Шунин наследием и его имуществом. Он специально использовал слово «наследие». Когда присутствующие услышали это слово, выражение их лиц изменилось. На самом деле, они пришли сюда не от нечего делать, и не для того, чтобы заниматься спасением Лушина. Хотя последний был очень силен, его статус был далек от того, чтобы 3 таких секты объединили усилия ради его спасения. Особенно учитывая то, что среди присутствующих, 8 мастеров находились на уровне области спутанного сознания, а еще 4 были экспертами предела потусторонней пустоты. Такого состава было достаточно, чтобы окружить и уничтожить экспертов Звездного Альянса. Лушен был человеком, только-только достигнувшим предела потусторонней пустоты. Хотя он был очень ценным кадром, высокого положения еще не достиг. Сюйхабы только и мог, что вздохнуть. Выражения лиц стоящих позади него прямых учеников изменились. «Учитель, это неприемлемо. Они говорят такое, хотя судьба внешнего старейшины Лу все еще неизвестна. В этом нет ничего плохого. Сильный пожирает слабого. Задумайтесь на секунду. В этой вселенной нет ничего постоянного. Внешний старейшина Лу не успел здесь закрепиться. Кроме того, он слишком быстро прогрессировал», — прошептал в ответ Сюйхабы. «Знаете ли вы, сколько времени уходит у обычного эксперта уровня предела потусторонней пустоты на прорыв? И знаете ли вы, сколько времени на это потратил внешний старейшина Лу? Кто поверит, что у него нет секрета, позволившего ему достичь такого прогресса? Даже если мастер секты Юань не прикоснется к наследию внешнего старейшины Лу, это сделает кто-то другой. И где тогда окажется секта Зеленой Ветви, если этот секрет попадет в чужие руки?» Ученик открыл было рот, собираясь возразить, но внезапно понял, что не знает, что сказать. «Это и есть истина», — покачал головой Сюйхабы. К этому времени собравшиеся в главном зале мастера уже начали обсуждать, как будут делить оставшиеся после Лушина наследство. Внешний старейшина Лу оставил в общей сложности 1 дворец, три базы и странное исследовательское сообщество, в которое вошли привезенные им с планеты желтых источников эксперты. И, наконец, планета Шумин. Всего четыре части. Что скажете по поводу разделения? Тихо спросила Юань Цинли. Эти несколько человек из исследовательского общества вели себя подозрительно. Они сами себе противоречили. Из-за них внешний старейшина Лу был поглощен пространственно-временным вихрем. За подобное преступление их нужно казнить, сказал человек с длинной шеей из секты трансформации. Что же до остального? Моя секта потратила много денег на дело внешнего старейшины Лу. Поэтому мы в качестве компенсации хотим получить его дворец. Моя секта тоже хочет в качестве компенсации дворец старейшины Лу. Мастер секты Юань, если бы моя секта не предоставила такое количество энергетических кристаллов, даже если бы у секты трансформации хватило сил на поиски, им бы все равно не хватило энергии. Поэтому дворец должен принадлежать секте трех священных духовных врат. Нет, этот дворец всегда был собственностью секты. Он был передан внешнему старейшине Лу во временное пользование. Планета Шумин тоже является собственностью секты. Не мог не возмутиться один из старейшин секты Зеленой Ветви. Наблюдавший за происходящим Сюй Хаобэй только и мог, что сокрушенно покачать головой. Он прекрасно понимал, даже если бы мастер секты Юань пресекла попытки вмешательства некоторых старейшин, это было бы бесполезно. Секта Зеленой Ветви была слишком большой. Даже мастер секты не могла полностью контролировать все ее силы. Большое количество высших старейшин, накопившихся за много поколений. Эта тенденция привела к тому, что хвост был слишком велик, чтобы можно было легко от него избавиться. Говоря простым языком, все они сейчас были готовы бороться за наследие Лушина, и это было предсказуемо. Тайна Лушина была слишком притягательной. За несколько сотен лет достичь предела потусторонней пустоты. Мало кто во всей вселенной отказался под такого редкого сокровища. Сюй Хаобэй, подняв голову, посмотрел на Юань Цинли. Новости послышалось из-за дверей главного зала. Затем двери распахнулись, и внутрь влетел белый феникс, медленно пролетев над головами собравшихся. Он опустился на пол. Бум! Белый феникс, внезапно взорвавшись, превратился в круглый светящийся экран. Докладываю мастеру секты. Планета Шумин подверглась атаке. Мы не знаем, кто наш противник, но среди нападающих слишком много могущественных экспертов. Есть даже мастера предела потусторонней пустоты. Донесся из светового экрана взволнованный голос. Глава 822. Поступление. Часть 4. Бум! В небе над планетой Шумин внезапно появилась сияющая золотом аура, в центре которой парил высокий, одетый в золотую мантию человек. Руки мужчины были сложены на груди, а лицо скрыто за облаком золотистого тумана. Даже если б здесь сейчас присутствовала Юань Цинли, она, просканировав божественным духом этого человека, не смогла бы быстро его идентифицировать. Этот золотистый туман был способен заблокировать даже божественный дух высшего эксперта предела потусторонней пустоты. Зависнув в небе, мужчина с высоты смотрел вниз. От его тела во все стороны беспорядочно расходился золотистый свет. «Вы нашли его, тайное сокровище Лушина?» Когда он заговорил, окружающая его тело аура завибрировала. Вся поверхность планеты Шумин сейчас кишела неисчислимыми полчищами змееголовых монстров, облаченных в кожаные доспехи и вооруженных острыми клинками и щитами. Жадно выбрасывая свои ярко-красные языки, они рыскали повсюду в поисках тайника с сокровищем. Глубоко под землей бесчисленные чудища с черными суставчатыми руками судорожно рыли грунт в поисках спрятанных там секретных баз. В тот момент, когда в небе вспыхнул передающий звук золотой свет, люди-змеи и люди-насекомые, зашипев, выпустили неслышимую для ушей обычных людей звуковую волну. Все еще не нашли. Кучка неудачников. Когда окруженный золотой аурой мужчина услышал ответ, его лицо застыло. «Не ожидал, что ты тоже придешь?» Внезапно за его спиной раздался чей-то голос. Небо резко потемнело. Затем по нему пронеслась фиолетовая молния, превратившаяся в странное существо. Верхняя часть его тела ничем не отличалась от человеческой, а вот нижняя, вместо ног у него была фиолетовая молния. Лицо и божественный дух новоприбывшего также были скрыты плотной аурой, в которой безостановочно сверкали миниатюрные молнии. Сквозь эту ауру не смог бы пробиться даже эксперт предела потусторонней пустоты. Однако двое великих мастеров узнали друг друга буквально с одного взгляда. Среди трех сект было всего несколько людей, достигших подобного уровня, поэтому догадаться было несложно. А скрывали они себя только потому, что им было немного стыдно. «А я что, чем-то хуже тебя?» — усмехнулся мужчина с золотой аурой. «Забавно, сам воруешь, а увидев меня за тем же занятием, удивляешься. Сокровища должны принадлежать тому, кто их достоин. Поживем увидим», — холодно рассмеялся человек-молния, после чего резко взмахнул рукой. Тотчас к земле устремилось большое количество сверкающих молний, которые почти мгновенно охватили всю планету. На это мужчина потратил почти половину энергетических запасов своего тела. Вокруг планеты на мгновение вспыхнула энергетическая сеть. Когда сеть погасла, планету Шунин окутал слой густого черного тумана. В считанные секунды планета была полностью отрезана от внешнего мира. Выражение лица сидящей в главном зале Юань Цинли резко изменилось. В тот момент, когда она в очередной раз собиралась просканировать планету Шунин, за которой все это время наблюдала, ее божественный дух внезапно шевельнулся. Она сначала напряглась, но увидев окруживший планету плотным слоем черный туман, тут же расслабилась. Все, что ей оставалось, это спокойно слушать продолжавших спорить людей, делая вид, что ничего не происходит. В недрах планеты Шунин все члены общества исследования аномалий собрались в небольшой овальной пещере. Торамбах с Бансеем, стоя в стороне, проверяли целостность чудом спасенных ценных измерительных инструментов. Ли Шуньси с окровавленным ртом отдыхал, прислонившись к стене пещеры. Божественный лорд Туны, достав похожий на карту лист, развернул его, прислонив к стене. Дворец уже пал. Первым делом захватчики ворвались туда. Все, как предсказал Братли, они охотятся за сокровищами босса. Проклятые бандиты. Разгневанный Бонсай кулаком ударил в стену пещеры. «Как думаешь, хозяин когда-нибудь вернется?» Понизив голос, спросила Торамбах. Ей не нравилась такая непредсказуемая и наполненная скитаниями жизнь. Она очень сильно походила на жизнь, какую она вела до встречи с Лушином. Это было очень неприятное чувство. «Босс непременно вернется», — уверенно заявил Бонсай. «Он точно так просто не умрет». Божественный лорд Туны вздохнул. «Мы полностью отрезаны от секты Зеленой Ветви. Есть ли еще что-то, что мы можем сделать? Нам нужно как-то отсюда выбираться. Оставшись здесь, мы не выживем. Да, эти существа слишком безжалостны. Они явно не оставят никого из нас в живых», — вздохнув, сказал Ли Шуньси. «Если б он не использовал злой нефрит, чтобы предсказать свое ближайшее будущее, никто из них не смог бы спастись. Но он тоже заплатил за это немалую цену. Появление в определенном месте экспертов предела потусторонней пустоты несложно было предсказать, поскольку они вызывали очень много различных переменных. Но из-за того, что воздействие, оказываемое мастерами предела потусторонней пустоты на пространство, было слишком велико, было сложно предсказать их действия в деталях. Потребление было настолько велико, что мгновенно истощило почти всю культивационную базу Ли Шуньси. Если б наблюдавший за процессом Таны вовремя его не остановил, Ли Шуньси был бы полностью истощен. В конце концов, не проблема предсказать общую тенденцию и главное направление, а вот детали. Тут сложность увеличивалась сразу более чем в два раза. Мы должны, несмотря ни на что, сохранить оставленное боссом ядро формации прибытия, являющееся маяком для его возвращения. Если босс вернется в пространственно-временный вихрь, он сможет почувствовать маяк даже на расстоянии в десяток миров. Но если ядро формации будет разрушено, даже если с боссом все будет в порядке, он не сможет вернуться. Глаза Бансея наполнились решимостью. В таком случае, мы не можем позволить захватчикам об этом узнать. Сами понимаете, что будет, если они пронюхают, что босс все еще может вернуться, нахмурившись, сказал Ли Шуньси. Однако не успел он закончить фразу, как его глаза внезапно засветились. «Проклятие, уходим!» Резко вскочив, он, схватив за руку Бансея, побежал вглубь пещеры. Шуны, подхватив Торамбах, последовал за ними. Бум! Одна из стен пещеры внезапно взорвалась. Воздух наполнился огромным количеством пыли. Затем в пролом хлынул черный туман, мгновение спустя превратившийся в покрытых броней инсектоидов. «Ищите их. Должно быть, недобитки исследовательского общества забрали сокровища Лушина. Догоните их, убейте и захватите их души», — низким голосом прорычал лидер, самый высокий и сильный инсектоид. «Ша-ша-ша-ша». Все инсектоиды в едином порыве бросились в погоню за Ли Шуньси и остальными. Пожар войны к этому времени распространился по всей поверхности планеты Шунин. Бесчисленные полчища рептилоидов и инсектоидов в поисках сокровища истребляли города. Они были оснащены специальными детекторами. Обнаружив у кого-то из жителей что-то необычное, они набрасывались на них и без лишних вопросов убивали. Без защиты секты Зеленой Ветви всего за один день планета Шунин превратилась в ад. Бесчисленные воины и культиваторы, подчинявшиеся Лушину, отчаянно сопротивлялись, но их сопротивление быстро было подавлено продолжавшей распространяться по небу золотой аурой. Миллионы жертв образовали горы трупов и реки крови. Горный хребет, на котором стоял Звездный дворец, от крови стал темно-красным. Перемешавшаяся со снегом кровь, потоками устремившись вниз, покатилась по широкой равнине. Появилось бесчисленное множество призраков, но прежде чем они успели окрепнуть, их собрал Человек-молния. Превратившиеся в огромный серый шар неприкаянные души взмыли ввысь, в небо планеты Шунин. Большое количество призрачных шаров вскоре были преобразованы в мощную формацию, которая начала излучать странное силовое поле, сканирующее планету сразу в радиусе нескольких десятков миллионов метров. Планета Шунин превратилась в настоящий ад. Бум! Лушен, открыв дверь, шагнул внутрь, нахмурился, внезапно почувствовав, что в этот момент происходит что-то плохое, только не смог понять, где и с кем. Все существа его уровня обладали какой-то непостижимой, выходящей за рамки обыденного чувствительностью. Благодаря этой чувствительности можно было вовремя заметить опасность и превратить невезение в удачу. Однако он не понимал, что могло вызвать у него это ощущение. Поскольку он сейчас находился в другом мире, проблема могла крыться в окружающем его пространстве, но во время прибытия в этот мир он не обнаружил никакой угрозы для своего главного тела. «Добро пожаловать, дорогой друг!» — тихий голос вернул его в реальность. «Приветствую, старшая!» — кивнул Лушен, глядя на стоящую перед ним старуху. Точнее, перед ним сейчас стояла красивая молодая женщина с копной черных волос. Но это не могло его обмануть, голос принадлежал очень старому человеку. «Вы очень умны и удивительно наблюдательны. Почему вы решили, что это я стара, а не что-то не так с моим голосом? Хочу напомнить, что это и есть ваш тест, от которого зависит, сможете ли вы пройти дальше. Тестовые задания у всех разные, поэтому забудьте обо всем, что вам говорили другие абитуриенты». Лушен обвел взглядом комнату. Стены были сплошь покрыты масками, звериными и человеческими. Что странно, чаще это были маски без ртов и ноздрей, с одними глазами. Взгляды сотен масок были направлены именно на то место, где стоял Лушен. Любой другой человек на его месте наверняка бы почувствовал себя некомфортно, а может и вовсе испугался. Но не он. Определить примерный возраст, на самом деле, совсем несложно, улыбнулся Лушен. Ваше дыхание, глаза, пульс — все это не соответствует молодому телу. Он не стал вдаваться в подробности, но старуха, кажется, поняла, что он имел в виду. Лушен действительно понял, что женщина перед ним была очень старой по интенсивности ее дыхания, сердцебиению и некоторым едва заметным внешним признакам. Очень наблюдательный. «Хорошо, вы прошли первое испытание, молодой человек», — похвалила его старуха. «Будет еще письменный экзамен. Надеюсь, и на нем вы также хорошо себя проявите». «Я в этом уверен», — ответил Лушен, зная, что с письменным тестом у него точно проблем не возникнет. Его мать за это слишком много заплатила. «Ты не похож на остальных абитуриентов, те мало что понимают. Мне кажется, ты сможешь обрести здесь силу», – прошептала старуха. «Хотя, было много таких людей, но очень немногие из них дошли до конца». «Какую силу?» Лушен сразу понял, что ему выпал шанс. Найдя энергетическую систему этого мира, он сможет быстро завершить модификацию своей силы. Это был его способ культивирования, отличный от других. «Скоро узнаешь». «Ладно, можешь идти», — улыбнулась старуха. Лушен не стал больше ничего спрашивать. Молча поднявшись, он направился к выходу. Дождавшись, когда Лушен уйдет, старуха облегченно выдохнула. «Еще один многообещающий талант. Немного староват, но это ничего. Мы можем, когда придет время, немного его омолодить. В деле борьбы со злыми богами не обойтись без свежей крови. Да, студенты в этот раз многообещающие. Посмотрим, смогут ли они сдать следующий экзамен. Сила горы слишком нестабильна, поэтому не обладающим сильной волей абитуриентам лучше позволить быть обычными студентами», медленно открыв рот, сказала одна из масок. «Да, будем надеяться, что еще несколько человек смогут пройти», сказала старуха. «У нас осталось совсем немного времени. Они так долго контролировали странную силу, способную противостоять злым богам, что забыли, сколько им в действительности лет. Почти все старики этого университета были частью истории». Глава 823. Испытание. Часть 1. В университете имелось много общественных мест. Это были скамейки, стоящие в тени деревьев маленькие столики, на которых были расставлены коробки с салфетками. Повсюду стояли медные урны с плотно закрывающимися крышками. В некоторых местах на стволах деревьев, мимо которых они проходили, встречались похожие на солнце эмблемы. По университету ходил слух, передававшийся от старших курсов новичкам. Якобы тот, кто раскроет секрет этой эмблемы, сможет найти оставленное выпустившимися студентами этого университета наследие. В действительности, это было традицией Мискатоникского университета. Каждый студент, заканчивающий обучение, оставлял подарок молодому поколению. Таким подарком мог стать, как использованный предмет первой необходимости, так и записка, содержащая полезную информацию. Однако изредка попадались исключения. Некоторые студенты озорничали, оставляя после себя настоящее богатство, которого хватало на все 4 года учебы, или какую-то значимую тайну. Так вот, значит, почему мы сейчас носимся по этой дыре? Микки беспомощно посмотрела на Хизли. Поскольку они пришли вместе, добродушный директор распорядился поселить их в одной комнате, хотя в общежитии было достаточно пустых помещений, чтобы жить по одному. Их сопровождали двое мужчин, одним из которых был Лушен, а вторым – долговязый худой парень в очках. Естественно, они не просто так сновали по этому саду, в котором, по слухам, было сосредоточено больше всего солнечных эмблем. Здесь находилось место проведения письменных экзаменов для взрослых. Я случайно услышала, как Джек говорил, что именно здесь он будет сдавать экзамены. «Раз уж мы все сейчас свободны, почему бы нам его не подбодрить?» – воскликнула Хизли, сжав свои маленькие кулачки. Но ее выдал оживленный, наполненный любопытством взгляд. Она пришла сюда, чтобы посмотреть на эмблему. «Ладно, ребята, идите, развлекайтесь. Каждая эмблема содержит в себе загадку. Если хотите, можете попробовать ее решить», – улыбнувшись, покачал головой Лушен. «Тогда мы пойдем?» – с предвкушающим видом спросила Хизли, схватив Микки за руку. «Занимайтесь своими делами», – взмахнул рукой Лушен. Обе девушки, внезапно радостно взвизгнув, рысью бросились в направлении ближайших зарослей. Хотя Микки перед этим говорила, что ее это не интересует, тело девушки оказалось честнее. Молча покачав головой, Лушен посмотрел на парня в очках, которому, похоже, тоже не терпелось попробовать. Похоже, все здесь интересовались наследием, оставленным выпускниками. Больше ничего не говоря, Лушен двинулся по мощеной камнем дорожке дальше. Вскоре перед ним выросло возведенное из черного камня двухэтажное здание. На входе были выгравированы две белки. Однако белки были необычные, а с виду чем-то смахивающие на каких-то демонов. Они были такими же пушистыми, как обычные белки, однако их морды, на них застыло странное выражение, как у задумавших что-то нехорошее людей. Они стояли, отведя лапу в сторону, словно приглашая всех, кто стоял за дверью, войти внутрь. Двери были слегка приоткрыты и изнутри доносились чьи-то голоса. Шагнув вперед, Лушен протиснулся в дверной проем. Внутри находился овальный зал с множеством столов и стульев, большинство из которых уже были заняты. Люди сидели, склонившись над бумагами. Видимо, экзаменационные вопросы были непростыми. По проходу между столами туда-сюда с серьезным видом, заложив руки за спину, курсировала средних лет женщина в круглых очках. «Новоприбывшие, подойдите и получите свой экзаменационный лист. Затем садитесь и начинайте отвечать на вопросы. Помните, временный отсчет начинается с момента, когда вы сели за стол. В общей сложности, на экзамен вам дается 2 часа. По истечении этого времени на столе появится красная металлическая карточка», — все эта женщина говорила совершенно безэмоциональным тоном. Лушен, кивнув, подошел к маленькому окошку, расположенному рядом с одной из внутренних дверей. Протянувшаяся оттуда рука вручила ему несколько экзаменационных листов и принадлежности для письма. «Благодарю», — взяв предложенное, Лушен, усевшись на первое попавшееся свободное место, начал быстро отвечать на вопросы. Вопросы были сложными. Даже Лушену, человеку из будущего, потребовалось 40 минут, чтобы на них ответить. Точнее, это были даже не вопросы, а задачи, требующие многоуровневых расчетов. Если не удавалось решить их правильно с первого раза, на исправление попросту не оставалось времени. Еще 40 минут у Ушина ушло на проверку, он хотел убедиться, что не наделал ошибок. Затем, поднявшись, отнес экзаменационный лист к окну. После этого он покинул здание. Хизли и Мики нигде не было видно. «Осталось пройти собеседование», – пробормотал он, посмотрев на листок с расписанием, в котором говорилось, что собеседование состоится через 3 часа. Было еще слишком рано. У него как раз было время прогуляться и побольше узнать об этом таинственном университете. Судя по реакции того художника, в этом университете определенно имелась какая-то тайна. Вскоре на обочине дороги Лушен наткнулся на бронзовый стенд, на котором была выгравирована карта университета. Мискатоникский университет не был слишком большим, размером всего с небольшой городок. На его территории располагалось 18 зданий, способных вместить до 50 тысяч студентов, преподавателей и обслуживающий персонал. Помимо общежитий для сотрудников и студентов, учебных корпусов и административных зданий здесь присутствовала библиотека, зоны логистики и несколько странных зданий непонятного назначения. Снаружи этих безымянных зданий висели кроваво-красные таблички, предупреждающие об опасности. На них было написано: «Стой! Проход запрещен». Лушен немного побродил вокруг. Кампус был очень зеленым. Вокруг было очень много деревьев и кустарников, однако было очень мало людей. За все время, что он гулял, ему встретилось около 100 прохожих. На 4 часа дня было назначено собеседование. Лушен довольно быстро нашел нужное здание. Административный корпус номер 5. Очень странное здание, издали формой напоминающие морскую звезду. У здания выстроилось в очередь несколько десятков человек. Все были взрослыми, и мужчины, и женщины. Вскоре к ним присоединился Лушен. Никто не говорил. Лица всех были сосредоточенными и серьезными. Очевидно, все эти люди очень серьезно относились к предоставившейся им возможности. Лушен был одет в привычную для него черную рубашку, серый пиджак и джинсовые брюки. Однако для людей этой эпохи более привычными были костюмы и платья с чулками, поэтому многие посматривали на него с любопытством. Но Лушену было все равно. Собеседование не требовало ношения официальной одежды. Он уже сдал письменный экзамен и прошел предварительное испытание, поэтому насчет собеседования совсем не волновался. Набранных им баллов было вполне достаточно для поступления, а если нет, их в любом случае будет достаточно. Просканировав очередь, Лушен понял, что взрослые проходят собеседование отдельно от моложежи. Шерлок Эндж, когда назвали имя стоявшего перед Лушеном усатого мужчины, он, поправив галстук, вошел в дверь. Прошло около 2 минут. «Джек Тунсинт», — донесся из-за двери другой голос. Поправив воротник, Лушен медленно толкнул дверь. «Я Джек Тунсинт. Приветствую наставников». Дверь позади него захлопнулась. Щелк. Внезапно позади него раздался характерный звук, и что-то холодное прижалось к его затылку. «К вашей голове приставлено короткоствольное, невероятно мощное оружие, а человек, стоящий за вами, преступник, готовый в любой момент нажать на спуск. Итак, что вы будете делать?» Услышал он тихий голос. «Ничего», — Лушен, улыбнувшись, посмотрел на сидящих перед ним в ряд 3 наставников. «Почему?» Один из наставников был явно удивлен. Он слышал много ответов, но ни один из них не был похож на ответ Лушена. Другим 2 тоже было интересно, почему Лушен так ответил. Лушен опустил глаза. «Потому что в оружии, которое сейчас на меня нацелено, нет патронов». Воспользовавшись тем, что человек позади него ненадолго завис, он ударил локтем назад, попав точно в приклад оружия. Затем уклонился, избегая удара ногой стоящего позади человека. Хлоп, хлоп, хлоп. 3 судей аплодировали ему с улыбками на лицах. Затем написали в своих оценочных листах 99, 99, 100. 2 оценки были почти высшими, 3-я высшей. С такими баллами он мог пройти без чьей-либо помощи. После этого Лушен покинул кабинет. Собеседование было не сложнее прогулки по парку. Это его немного озадачило. Почему собеседование, которое всех так пугало, было столь простым? Делать ему было нечего, поэтому Лушен решил побродить по университету. Потом, по совету какой-то девушки, которая, похоже, была первокурсницей, купил в столовой стейк с кока-колой, после чего отправился обустраиваться в общежитии. Это общежитие ничем не отличалось от обычных студенческих. Оно было довольно потрепанным, но в нем присутствовали основные удобства. Все, что ему оставалось, ждать результатов, которые были вывешены утром следующего дня. Лу Шен сдал экзамены, что не стало для него неожиданностью. Затем, заплатив вступительный взнос в размере 10 тысяч марок и получив студенческий билет, стал студентом дневного отделения этого учебного заведения. Следующий день стал первым днем его обучения. Курс был очень простым. Базовые предметы, которые должны были изучать студенты всех направлений. Класс был обычным, за исключением того, что преподаватель был слишком старым, и было слишком мало учеников. А в остальном, ничего подозрительного. За следующие два дня Лу Шен самостоятельно изучил все полученные им учебники. Поскольку делать ему было нечего, он начал исследовать окрестности. Общежитие, в котором он жил, было похоже на жилый дом. Все были расселены по отдельным комнатам, за некоторым исключением. На одном этаже общежития проживало по 10 человек. Не было никакого разделения на мужские общежития и женские. Признаться, Лу Шен думал, что студентам позволит адаптироваться к жизни в кампусе, однако, вопреки его ожиданиям, буквально на следующий день начали проявляться особенности этого университета. Через три дня занятий преподаватель основ физики, старый профессор, выглядящий так, будто в следующую минуту собирается умереть, раздал им список вариантов специализаций. Это был список профессий, одну из которых они должны будут выбрать на втором курсе. Вверху были перечислены основные факультеты, предлагаемые университетом, и обучаемые на них дисциплины. Также были указаны требования для обучения на том или ином факультете. Глава 824. Испытание. Часть 2. Огромная аудитория была заполнена несколькими сотнями выкрашенных в коричневый цвет столов, расставленных ступенчато снизу вверх, по типу зрительного зала Большого театра. Сидящий за кафедрой профессор Гюльберн то и дело прикрывал рот ладонью и надрывно кашлял. Брызги слюны, время от времени пролетая в щели между его пальцев, разлетались по аудитории. Места были заполнены несколькими сотнями первокурсников. Тусклый свет, проникая сквозь панорамные окна, удлинял тени присутствующих, бросая их на серую стену напротив. «Все вы только что получили лист с перечнем специальностей, предлагаемых нашим университетом. Ознакомьтесь с условиями и заполните заявление. Запомните, если вы отвечаете всем условиям, и ваши оценки соответствуют требованиям, ваше заявление будет одобрено. Однако заявление вы можете написать только один раз и выбрать только одну специализацию», — вкрадчивым тоном пояснил Гюльберн. «Да вы что, издеваетесь? Может, сегодня день дурака, и вы решили нас разыграть?» Некоторые студенты, вскочив со своих мест, начали размахивать бланками. «Все специальности в этом списке выглядят крайне нелепыми. Я думал, Мискатоникский университет специализируется на истории и медицине. Кто-нибудь может мне сказать, что это за изучение секретных рун и изучение строения злых энергий? И что за прогнозирование траектории движения энергии? Вы уверены, что это не оглавление из научно-фантастического романа?» Один за другим студенты вскакивали с мест, выражая свое недовольство. Протестные настроения продолжали нарастать. Студенты вставали один за другим, возмущенные тем, что профессор обманывает их в таком важном вопросе. Держа в руке бланк заявления, Лу Шен рассматривал бесстрастное выражение лица старика, сердцем чувствуя смутное беспокойство. «Почему мне кажется, что ты совсем не удивлен?» — спросил у него сидящий рядом мужчина с небольшой бородкой и собранными в хвост светлыми волосами. «Ты, похоже, тоже...» — посмотрел на него Лу Шен. После оба замолчали. Было очевидно, что и тот, и другой что-то знали об этом университете. Выдержав минуту, старый профессор, прокашлившись, медленно заговорил. «Успокойтесь, господа, пришло время выбрать», — он говорил не очень громко, но вопреки ожиданиям, его голос был отчетливо слышен в каждом уголке аудитории. Все звуки были фактически заглушены голосом этого странного старика. «Начинайте заполнять. Как заполните, отдадите мне. Те из вас, кто не хочет выбирать, могут просто покинуть аудиторию. Пусть судьба решает, сможете вы остаться или нет». Лицо профессора, как и до этого, не выражало никаких эмоций. Придвинув к кафедре кресло, он занялся своими делами. Бум! Крепкий студент, в ярости хлопнув ладонью по столу, поднявшись, направился к выходу. За первым последовал второй, за вторым – третий. Таким образом, занятие покинуло больше десятка студентов. Однако основная масса с места не сдвинулась. Мало кто из них понимал, что происходит, но они не были дураками. Видя, что многие продолжают сидеть, они тоже решили остаться. Спустя 10 минут профессор, посмотрев на карманные часы, поднял руку. «Отлично. Думаю, к этому времени все воспоминания об этом занятии у ушедших студентов уже стерлись. Пора рассказать вам о специальностях, которым в действительности обучает Мискатоникский университет». Стерлись воспоминания. Сердце Лушина дрогнуло. Даже он, с силой своего главного тела, не мог выполнить столь тонкую работу. Он мог легко убить человека и даже уничтожить его дух, но чтобы сделать что-то настолько точное, как стирание людской памяти, даже для него это было слишком сложно. Кроме того, он никогда ничему подобному не учился. Некоторые студенты подумали, что профессор шутит, это было заметно по их лицам. Другие решили, что старик сошел с ума или, возможно, у него возникли еще какие-то проблемы с психикой. «Ладно, Гюльберн», вытянув свой костлявый палец, указал на окно. «Я не люблю слишком яркий свет. Пусть стемнеет». На тыльной стороне его ладони вспыхнул маленький черный символ. Внезапно начало происходить кое-что явно необычное. Мгновение назад полуденное солнце стояло высоко в зените, а в следующее мгновение оно начало стремительно клониться к горизонту со скоростью, видимой невооруженным глазом. Менее чем за 5 секунд наступила ночь. В аудитории мгновенно воцарилась тишина. Все наблюдали за происходящим, не в силах поверить собственным глазам. Некоторые студенты даже начали собирать свои учебники, решив отправиться в кабинет директора, чтобы обо всем ему рассказать. Другие студенты решили остаться, желая увидеть, что еще сделает этот сумасшедший профессор. Третьи замерли с сосредоточенными лицами, с нетерпением ожидая дальнейшего развития событий. Кто бы мог подумать, что солнце может сесть по велению профессора Гюльберна. Лушен был поражен не меньше других. Только что он не ощущал никаких колебаний силы, и солнце снаружи тоже не было иллюзией. Он мог ощущать изменения, происходящие в окружающей среде при помощи своих 5 чувств. Бесчисленные изменения, сопровождающие заход солнца. Сидящий рядом с ним светловолосый мужчина, в этот момент собиравшийся бросить в рот леденец, впечатленный произошедшим, вместо конфеты засунул в рот обертку. «Боже мой, это просто чудо! Невероятно! Потрясающе!» Вмиг первоначально тихая аудитория взорвалась какофонией звуков. Тишина. После того, как старый профессор постучал крючковатым пальцем по столу, голоса быстро стихли. Все мгновенно замолчали, словно какая-то невидимая сила одним махом заткнула им рты. «Я надеюсь, что вы все сосредоточитесь на учебе и успешно сдадите выпускные экзамены, ибо только тем, кто выпустится, будут оставлены воспоминания об этом месте. Тем же, кто провалится, память будет стерта. Вы забудете обо всем, чем здесь занимались, и вернетесь к своей обычной жизни», — глубоким голосом произнес Гюльберн. «Ну, а теперь заполните форму и передайте мне. После этого можете быть свободны». Не говоря ни слова, Лушен, опустив голову, посмотрел на бланк в своей руке. Его взгляд пробежался по длинному списку специальностей, некоторые из которых выглядели чисто научными. Он выбрал несколько, понравившихся ему по названию. Техника работы с энергетическими потоками, космическое восприятие, сверхъестественный синтез, исцеление души. Это место действительно удивительное. Лушен, конечно же, хотел бы изучать все, но, к сожалению, выбрать можно было только одну специальность. После недолгих колебаний он остановился на космическом восприятии, поскольку в этот момент внезапно вспомнил о надписи, виденной в пещере того монстра, о теории 13 чувств. Пребывающие в эйфории студенты один за другим сдавали заполненные бланки. Вскоре все они покинули аудиторию. Вернувшись в общежитие, люди были потрясены, увидев, что все покинувшие перед этим занятия студенты исчезли. В отличие от остальных, Лушину было плевать. Его больше волновал вопрос, когда он сможет получить доступ к реальной силе этого университета. Первый профильный предмет они начнут изучать только на 2-м курсе, но это не значило, что у них не будет шанса до этого соприкоснуться с этой таинственной силой. В тот же вечер смотритель общежития Мендельсон Образцовый, никогда не улыбающийся немец, раздал всем ученикам, здесь жившим, странные серебряные украшения. Затем он попросил всех спуститься в расположенный на 1-м этаже актовый зал. Единственными источниками света здесь были висящие на стене бра. Эти тускло светящиеся настенные светильники придавали старинному, богато украшенному залу еще большей таинственности. Одетый в черный смокинг, белые перчатки и черные кожаные туфли, Мендельсон встал перед студентами этого общежития, которых в общей сложности было чуть больше 30. Я рад, что вы сегодня не покинули тестовое занятие. Это не только проверка, но и возможность. Таких испытаний, поверьте, будет немало. Только избранные таланты смогут дойти до конца и успешно окончить университет, сделав паузу, обвел взглядом присутствующих. И сейчас как раз настало время второго испытания. Стоя среди толпы, Лу Шэн с интересом наблюдал за смотрителем общежития. У него возникло предчувствие, что-то, чего он ждал, скоро произойдет. Серебряное украшение, которое я вам только что дал, сегодня вечером должно находиться рядом с вами. Потом постарайтесь хорошенько выспаться. Завтра утром кто-нибудь отведет вас в третий лабораторный корпус, где вы получите представление о реальном мире, торжественно заявил Миндельсон. Ваше скудное восприятие позволяет вам видеть лишь крошечную, ничтожную часть нашего мира. Только пройдя испытание, вы узнаете жестокие реалии Вселенной. Прошу прощения, могу я спросить, это испытание будет опасным? Спокойно спросила красивая черноволосая женщина с белоснежной кожей. Да, но вероятность того, что вы пострадаете, очень мала. В присутствии декана медицинского факультета, профессора Колтона, никаких проблем не должно возникнуть, с серьезным видом ответил Миндельсон. Я бы хотела узнать, что нам может грозить, спросила женщина. Миндельсон смерил ее пристальным взглядом. Сумасшествие. Ах, люди сразу же засуетились, их лица исказились. Даже Лу Шэн почувствовал себя некомфортно. Жестокость этого университета наконец-то вылезла наружу. Тогда что мы приобретем, пройдя это испытание, выступив вперед, спокойно спросил он. Взгляд Миндельсона, в котором можно было заметить намек на признательность, переместился на Лу Шэна. Возможность. На этом вечернее собрание закончилось, и студенты разошлись по своим комнатам. Лу Шэн, как и все, собирался вернуться, но его остановил светловолосый мужчина с хвостом. Надо же, какое совпадение. Выходит, мы живем в одном общежитии. Мужчина, улыбнувшись, помахал Лу Шэну рукой. Рядом с ним стояла черноволосая женщина, ранее задававшая вопрос смотрителю общежития. Девушка была одета в простого кроя белую рубашку и черно-белую клетчатую юбку. Стройные ноги были обтянуты черными колготками. Что самое удивительное, выражение ее лица, что раньше, что сейчас, оставалось абсолютно равнодушным, словно ее совсем не взволновали связанные с испытанием опасности. «Меня зовут Энди. Завтра нам предстоит пересадка органов, а ты выглядишь так, словно совсем не волнуешься». Улыбнувшись, мужчина похлопал Лу Шэна по плечу. «А есть о чем беспокоиться?» Сердце Лу Шэна дрогнуло. Его собеседник явно был осведомлен не его, и он надеялся вытянуть из него какую-нибудь полезную информацию. «А ты так не думаешь?» – улыбнулся Энди. «В конце концов, пересаживаемый орган был вырезан у одного из них. Хе-хе. В случае, если он не приживется, это будет весело. Чтобы получить силу для борьбы с этими существами, нужно заплатить высокую цену», – все так же равнодушно сказала стоявшая рядом с Энди женщина. «Энди, как можно быть таким наивным? Ты, правда, думаешь, что они искренни, говоря о высоком проценте успеха? Что ты хочешь этим сказать?» – удивленно спросил мужчина. «Вероятность успеха составляет не более 70%. Для смягчения побочных эффектов нам придется использовать силу Гуры. Это поможет нам быстрее научиться управлять шестым органом чувств и получить способности. Иначе», – женщина, криво усмехнувшись, фыркнула. «Ладно, не бери дурного в голову. Удачи тебе. Это только начало, постарайся не умереть». Сказав это, она, развернувшись, зашагала по темному коридору. «Как грубо, даже не знаю, что за мужчина сможет ее вынести», — скривился Энди. Глава 825, орган, часть 1. Повернув голову, Энди посмотрел на Лу Шэна. «А что насчет тебя? Хочешь что-нибудь сказать? Как думаешь, твой вопрос имеет смысл?» Ненадолго задумавшись, спросил Лу Шэн. Энди опешил. «Та прав, это бессмысленно. Ну вот, лучше ложись спать, не думая о всякой ерунде. Помни о том, ради чего ты сюда пришел», больше ничего не говоря, Лу Шэн направился к лестнице. Поднялся на этаж, где находилась его комната. Энди продолжал стоять на прежнем месте. В этот момент он вспомнил о матери и сестре, принесенных в жертву злым богам, об отце и остальных членах своей семьи, охотящихся за последователями злого бога. Он был сыном самой известной в Европе семьи охотников на одержимых, поэтому знал намного больше остальных. «А ты, Какую цель преследуешь ты?» Вздохнув, Энди опустил голову. «Это проклятый мир. Хаос наступает все стремительнее». Покачав головой, он посмотрел в удаляющуюся спину Лушина. Затем, обернувшись, направился в свою комнату. Когда он, сам того не осознавая, с силой сжал кулак, его ногти вонзились в плоть. Открыв дверь своей комнаты, Лушен уже собирался войти внутрь. «Когда? Дам тебе один совет». Внезапно услышал он за спиной голос давешней брюнетки. Обернувшись, он увидел стоящую у комнаты через две двери от него женщину. «Какой?» – тихим голосом спросил он, уставившись на девушку. Лицо женщины выглядело по-прежнему равнодушным. Ее взгляд был наполнен высокомерием и превосходством. Очевидно, эта дама привыкла проводить время с представителями высших слоев общества, поскольку тон, которым она говорила, вырабатывался годами. «Работай усердно, простолюдин». Последовала небольшая пауза. «Ты хорошо справился с собеседованием и предварительными экзаменами. Если выдержишь пересадку, приходи ко мне. Семья Цихнель станет для тебя лучшим выбором и опорой», — она смерила Лушина пристальным взглядом. «Скоро ты узнаешь, насколько жесток мир, в котором мы живем. Если не хочешь умереть, используй выпавший тебе шанс». Бум. Сказав это, она, зайдя в комнату, захлопнула дверь. Лушен сразу понял, что имела в виду женщина. Похоже, у нее были связи с кем-то из университета, кто знал о его результатах тестов. Поэтому она и решила попытаться его завербовать. «Похоже, я на хорошем счету у наставников», — подумал он, после чего, последовав примеру женщины, вошел в комнату. «Завтра. Завтра он наконец-то сможет узнать, что же собой представляет энергетическая система этого мира». Зайдя в комнату, Лушен, немного успокоившись и умывшись, лег спать. Ночь прошла без сновидений. Проснулся еще до рассвета. Откинув одеяло, поднялся с кровати. Из соседней комнаты время от времени доносились звуки сильных ударов. Затем кто-то заревел от боли. Кажется, это был мужчина. Потом удары начали стихать. Лушен переоделся в выданную ему форму. Расстегнул две верхние пуговицы, обнажив часть сильных грудных мышц. Форма была немного тесновата, поэтому он боялся неосторожным движением ее порвать. Всего университет выдал им по две формы, не хотелось остаться бессменной. Перед этим он вымыл шампунем голову, чего не делал на протяжении последних 100 лет. Закончив приводить себя в порядок, Лушен, закинув на плечо сумку, покинул комнату. Выйдя из здания, он достал из кармана полученное накануне вечером украшение и повесил его себе на грудь. Затем направился к стоящему перед зданием смотрителю общежития, перед которым уже собрались почти все проживающие в здании студенты. Некоторое время они ждали, пока подтянутся остальные. После того, как спустились все, в общей сложности 32 студента, Мендельсон сказал: «Следуйте за мной. С этого момента я буду отвечать за принятие решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Если вы добьетесь успеха, я вас поздравлю. Если не справитесь, я с вами разберусь». «Все просто», — спокойно сказал Мендельсон. Большинство студентов были детьми из обычных семей. Само собой, их встревожили его слова. Но не все студенты отреагировали одинаково. Лица некоторых остались спокойными. Осмотревшись, Лушен заметил в толпе Энди, лениво жующего незажженную сигарету. Рядом с ним стояла давешняя брюнетка. Она слушала смотрителя общежития со спокойным, или скорее даже равнодушным лицом. Закончив говорить, Мендельсон повел студентов по главной улице вглубь кампуса. Поскольку Лушен помнил карту университета, в его голове сразу же возник нужный маршрут. Однако через некоторое время он заметил, что что-то не так. Все чаще им встречались здания, которых здесь не должно было быть, и перекрестки, которые давно должны были остаться позади. Вскоре он понял, что карта, которую он запомнил, не имеет ничего общего с их маршрутом. Минут через 20, когда у некоторых студентов на лбах уже начал выступать пот, Мендельсон остановился перед выглядевшим очень старым трехэтажным зданием, похожим на небольшую крепость. У входа в крепость стояло несколько десятков бронзовых статуй. Они выглядели очень реалистично. Среди них не было исторических знаменитостей, исключительно обычные люди, каких можно было встретить где угодно. Вслед за Мендельсоном, через распахнутую настежь дверь, студенты проследовали в просторный вестибюль.